Пять причин, по которым ты должна расстаться с нарциссом. Я часто получаю от подписчиков моего блога сообщения, что они не могут разорвать серьезную связь и оставить нарцисса. Они все еще лелеют надежду, что кошмар закончится, и любовь, за которую они держатся, станет реальностью. Что близкие отношения наладятся, что нарцисс внесет свой вклад в объединение союза. Что партнер прилагает усилия, чтобы вызвать у них ревность, а значит, они должны заботиться о нем. Список бесконечен. Ты должна понять, что нарцисс не видит в тебе человека. Ты присутствуешь в его жизни только в качестве источника ресурса. Все слова любви и обещания — это ложь. Я сейчас перечислю пять основных причин, по которым ты должна взять на себя ответственность, прервать токсичные отношения и встать на путь исцеления. Первое. Нарцисс разрушил то, что делало тебя тобой. Твои сильные стороны — доверие, деловые качества, интеллект, отзывчивость, заботливость и вера в себя — все твои ценности преданы забвению. Посмотри на себя сегодняшнюю по сравнению с той, кем ты была до встречи с нарциссом. Возможно, тебе даже покажется, что та, что была тобой, исчезла навсегда. Ты делала все вразрез со значимыми для тебя когда-то вещами? Твои друзья, семья, дети втянуты в извращенные нарциссические игрища? На самом деле, ты однажды возненавидишь себя за то, что позволило этому человеку изменить твое самовосприятие, подвергло своих близких воздействию его яда, позволило ему стереть счастливые воспоминания, связанные с людьми, которые имеют для тебя самое большое значение. Ты поймешь, что имела дело с самозванцем и позволяла ему разрушать тебя, выкрадывая драгоценные, невозвратимые моменты. Вторая. Пребывание в токсичных отношениях забирает годы твоей жизни. Знаешь, что происходит, когда ты постоянно находишься в напряжении, а твое тело постоянно балансирует между состояниями бежать или бороться? В результате ты получишь физические, душевные и поведенческие расстройства. Напряжение повреждает твою генетическую систему, делая тебя больной физически и душевно. Может отнять от 8 и более лет продолжительности твоей жизни в зависимости от твоей генетической предрасположенности. Системы твоего организма угасают, что приводит к преждевременному старению. Когда повреждается твоя генетическая система, возрастает риск онкологических и других заболеваний, сокращающих жизнь. У тебя есть дети? Ты хочешь быть с ними, когда они станут выпускниками? Разве ты не желаешь наслаждаться отпущенными тебе годами жизни? Отношения с нарциссом помешают этому. Если ты доживешь до церемонии вручения диплома твоему ребенку, возможно, ты уже будешь ходить, опираясь на палку, или еще хуже — перемещаться в инвалидном кресле, пользоваться подгузниками, в артерию будет вставлена трубка из-за перенесенной операции шунтирования. Третье. Настанет момент, когда станет невозможно скрывать токсичность отношений с партнером. В конце концов, из-за депрессии и чувства безнадежности ты обессилишь, и сокрытие ядовитости станет практически невозможным. Ты споришь, кричишь, плачешь на глазах у детей, когда нарцисс находится рядом? Ты понимаешь, как это влияет на развитие твоего ребенка, если он становится свидетелем подобных сцен? Кроме эмоциональных вспышек, нарцисс совершает более серьезные проступки. Дает лживые обещания твоим детям, постоянно врет, критикует их внешность, накачивает детей нужной ему информацией, когда тебя нет поблизости, вовлекает твоих детей в игры собственного больного воображения. Если ты не можешь оставить нарцисса для собственной пользы, то сделай это ради своих детей. Они беспомощны в этой ситуации, и они зависят от тебя. Ты должна защитить их от причиняемого вреда. Не подавай своим детям плохой пример. Происходящее ненормально и в браке, и в отношениях. Система убеждений и представлений о мире закладывается в детстве. Создай своим детям прочную основу, покинув нарцисса как можно скорее. Четвертое. Многие жертвы нарциссов совершают самоубийство. Это случается, когда они, наконец, признают безвыходность ситуации. Избеги этого, разорвав контакт. Не оставляй нарциссу даже небольшого зазора, через который он мог бы вернуться назад в твою жизнь. Пресеки все его попытки связаться с тобой по электронной почте и СМС. Заблокируй его номер и адреса. Как только он поймет, что ты его игнорируешь, он может попытаться связаться с тобой через членов семьи или друзей. Не поддавайся. Оборви все связи с нарциссом. Окружи себя броней. Ты находишься в обороне. Не позволяй врагу добраться до тебя. Если ты имеешь общих детей с нарциссом, фиксируй все. Веди журнал, создай электронный документ Word, записывай телефонные разговоры, храни СМС, обратись к знакомым или членам семьи, чтобы они были готовы стать свидетелями в суде. Предоставь нарциссу время для свиданий с ребенком и строго придерживайся этого регламента. Разрыв контакта необходим, потому что он способствует прекращению эмоциональной связи. Не давай себе возможности услышать его голос. Через некоторое время ты почувствуешь, что постепенно, день за днем, возвращаешься к нормальному состоянию. С другой стороны, пока ты допускаешь его в свою жизнь, считай, что каждый день, проведенный с ним, потрачен впустую. Пятое. Ты находишься в группе риска по заболеваниям, передающимся половым путем. Это правда. Нарцисс — печально известный обманщик. Поэтому, контактируя с ним, ты рискуешь получить заболевания, передающиеся половым путем. Я знаю, в это трудно поверить, потому что, скорее всего, ты хранила ему верность, но нарцисс поступал иначе. Не проецируй собственную верность на нарцисса, потому что он оставит тебя в состоянии постоянного расстройства и фрустрации. Если твой партнер нарцисс, и ты хочешь в будущем иметь детей, лучше срочно прекратить интимную связь с последовательным изменщиком. Существуют такие болезни, которые могут буквально разрушить твою репродуктивную систему. Тебе придется сообщить своим новым партнерам, что ты болела, например, герпесом. Представь свое смущение. Как бы ты отреагировала, если бы твой новый романтический партнер сообщил, что переболел герпесом или что у него СПИД? Береги себя от этого. У всех этих сценариев есть долгосрочные, далеко идущие последствия. Забудь о сказочном романе с партнером-нарциссом, если только ты не мечтаешь стать русалочкой, которая в конце была найдена мертвой на берегу.